Глава 37. Освобождение Нечаева. Денис. Я отключил телефон. Каждый вечер одно и то же. Вика звонит и рассказывает о том, как все плохо. Надоело. Я и без нее знаю, не дурак, не слепой. Только она рассказывает все в мельчайших подробностях, будто кожу снимает каждый вечер. За следующий день я пытаюсь, стараюсь, отращиваю ее заново. Но вечером все снова. Вика, доклад по пунктам. В конце призыв к действию. Додействовался. Хватило. До сих пор перед глазами ее взгляд. Сначала полное изумление, а потом ужаса и отчаяния. А я все твержу. Вон. Ее глаза снятся мне каждую ночь. Я кричу ей «Вон!», а она смотрит на меня. Смотрит. Смотрит. Невыносимо. Она мне верила, я точно знаю. Не надо отрицать. Я не смею начинать себе врать. Она верила мне. Как она тогда швырнула в меня кольцо в офисе, черт возьми, когда я ее увидел. Я готов был простить все. А ведь это я даже не знал еще, что это она невиновна. Мое эго не могло предположить такого. Но даже будучи уверенным в ее продажности, я был готов на все, чтобы только сгрести ее в охапку, зарыться в ее волосы, целовать ее кожу, смотреть в эти изумрудные глаза. Гордился потом собой, что не бросился за ней. Хотя я кожу чувствовал, как она стоит у лифтов, и мне казалось, что я обнимаю ее. Идиот. А потом... Все хорошо. Как я мог ей такое сказать? Чего хорошего-то? Я должен был кричать: «Прости меня!» А я: «Все хорошо». Идиот. Дебил. Но получил теперь по заслугам. Она с Артемом. Ненавижу этого хвостатого. Как он мне грязно намекал тогда, что они с Марсель больше, чем друзья. А потом, как она целовала его в отеле в Бордо перед нашей встречей. Это перепутало все мои намерения. Ведь я хотел попросить у нее прощения, а в итоге устроил сцену ревности. Идиот. Вика теперь все утверждает, что у них с Востатом просто дружба. Надеется, что я поверю и начну делать то, что она считает нужным. А делать уже ничего не нужно. Юсупов раскрошил мою компанию. По кусочкам разорвал отцовскую мечту о стране мечты. Ничего не будет. Я все слил. Слил свое счастье, слил мечты и достижения отца. Я столько раз надеялся, что она меня простит, что пиликнет в телефон, и она напишет «Привет, Денис». Ну или «Привет, Пижон». Да в принципе пофиг, что она напишет. Главное получить от нее сообщение. А сейчас я понимаю, что мне уже не надо. Я не могу больше. Я сделал все, что мог. Вика сказала, что Марсель просила найти этого таксиста, дядю Мишу. Нашел его. Нашел его жену. Рассказал ей нашу историю. Потом еще дяде Мише этому в придачу. Он даже решил вступиться за меня и письмо ей накатать. Не помогло, очевидно. Все. Надо продавать остатки бизнеса и уезжать. Спасибо Филиппу, вывез рекламщиков. Когда все отцовские компании утонули, одна единственная, мной созданная, выстрелила. Но это не мне благодаря, скорее вопреки. Фил оказался звездой. Кто бы мог подумать, что этот стилист так крут? Мне больше ничего, и главное, никого не надо. Даже этой рыжей. Да, я ее любил. Да, я хотел, чтобы она стала моей женой. Но это было когда-то. Сегодня я стал свободен. Сегодня я больше не жду от нее звонка. Сегодня я, наконец, выключаю телефон.